Досадно, что мы никогда не можем предугадать, кто появился на свет, иначе мы проявляли бы куда больше благоговейного внимания. Кто принимал Ги? Врач по имени Гитон? Или несколько врачей? Кормилица Катрин Сонье, о которой упоминает вдова Хэтри? Все это теперь уже невозможно распутать. С другой стороны, Морис Глен, нотариус из Офранвилля, официально подтвердил Жоржу Норманди, что он не обнаружил никакого арендного договора, никаких сведений, касающихся аренды или продажи семье Мапассанов замка в Мироминиле. В 1878 году Мапассан приедет в Мироминиль в сопровождении своего старинного друга Робера Пиншона. Им не удастся попасть в замок, так как в замке живут какие-то люди. Мапассан пишет, что вместе с другом он все же обошел вокруг замка по широкой дороге с видом на море, идущей над Сен-Обен-Сюрси. Вид этого здания ничего мне не напомнил. Письмо, откуда взяты эти строчки, датировано 2 октября 1878 года и адресовано матери Ги. Часть его оторвана, что дало основание Артину Артиньяну, лучшему американскому знатоку Мапассана, задать следующий вопрос. Хотела ли мать Ги уничтожить доказательства, ставящие под сомнение официальную версию? Во всяком случае, письмо Ги повреждено как раз на том месте, где он собирался описывать прекрасный замок своего детства. Мапассан обладал замечательной памятью. В одном из писем, адресованных Каролине Команвиль, племяннице Флобера, он вспоминает скамейку в Фекане, служившую ему в детстве кораблем, и тополь, на которую он часто взбирался. «Мне кажется, я смог бы еще и сейчас нарисовать это дерево». В памяти его сохранился почему-то Фекан, а не Мироминиль. Эти детали дают некоторые основания сомневаться в старательно поддерживаемой Лорой де Мапассан версии о месте рождения ее первенца. Художник Леру, хранитель музея в Фекане, утверждает, что Лора де Мапассан за несколько дней до 5 августа приехала в Фекан к своей матери, Виктории Марии Лепуатвен. Для него дело представляло совершенно ясным. Лора, неожиданно почувствовавшая схватки, родила чуть раньше, чем предполагала. «Да, все это вполне правдоподобно», — продолжают фиканцы. Лора не захотела, чтобы ее сын был записан в Фекане, городе солильщиков и торговцев, которых она презирала. Как только она смогла подняться после родов, она тайком уехала в Мироминиль, еще не зарегистрированным ребенком. Пора познакомить читателя с родственниками Мапассана с материнской стороны. Отец Лоры, Полле Пуатвен, владел двумя предельными фабриками, одной в Руане, другой в Сен-Леже-Дюбург-Дени. В 1815 году он женился на Виктории Марии Тюрен, дочери судовладельца из Фекана. Его жена любила Фекан, этот многолюдный портовый город. Там в Фекане родилась их дочь Лора. Наконец, продолжает Люсьен Дюфис, фиканскую версию поддерживает также и мадам Дюваль. Погодите, какая мадам Дюваль? Мать Жана Лорена. Ах, вот как. Почему вот как? Именно мадам Дюваль открыла Жоржу Норманди, что оба писателя, ее сын и Ги, родились на одной улице. Любопытно. Скажите, а не руководила ли матерью Жанна Лорена зависть? Что за хвостуны эти Мапассаны? И маркизат, и рождение в замке. Подумаешь, Ги, как и мой сын, родился в Фекане. В ту пору, когда мадам Дюваль делилась воспоминаниями с Жоржем Норманди, ей уже постиг страшный удар — смерть сына. Она слишком свято относилась к памяти Жана, чтобы солгать. Но я предпочел бы ее откровением проверенные факты.